42. Увидев слона, мой 6-летний ребенок спросил, где же у него яички. И правда, где у слона мошонка? Самцы слонов представляют собой исключение. Семенники у них находятся в брюшной полости. Тем не менее, для того, чтобы слоновьи сперматозоиды имели высокую подвижность и способность к оплодотворению, они должны окончательно созревать при температуре ниже температуры тела. У слонов температура тела около 37 градусов Цельсия. Поэтому в брачный период они поднимаются в предгорья и охлаждаются в речках, озерах и тому подобном. Хорошо, что у подавляющего большинства млекопитающих такой проблемы нет, и созревающие сперматозоиды охлаждаются в природном холодильнике, мошонке.